Глава 27. Став помощницей профессора, МДжей вынуждена была получить водительские права, поскольку Рамзи частенько заставляла ее ездить по различным поручениям, и при этом в гараже у его дома без дела простаивал старенький Фиат оттенка бордо. Машина практически полностью перешла во владение Мэри Джейн, и сегодня она собиралась воспользоваться ей в личных целях. Стелла, невеста Оливера, пригласила МДжей и свою лучшую подругу Валери на девичник. Отмечать скорую смену фамилии планировалось в одном из самых дорогих ресторанов Эдинбурга. Стелла воспользовалась тем, что одним из шеф-поваров был ее дядя, пообещавший взять на себя все расходы, наслаждаться ужином и ни о чем не волноваться. МДжей долго думала, что надеть. Стелла посоветовала блистать этим вечером, и в результате Мэри Джейн оставила свой выбор на шелковом платье насыщенного графитового цвета, длиной чуть ниже колен, но с соблазнительным вырезом на бедре. Подобрав туфли на удобном каблуке, она приступила к макияжу. Нарисовала небольшие стрелки и чуть подвела глаза темным карандашом, отчего взгляд стал еще более выразительным. Тушь, тонкий слой блеска для губ, капли любимых духов, и МДжей была готова. Она собрала волосы в объемный пучок, при этом пряди удлиненной челки обрамляли лицо. Взглянув в зеркало в последний раз, Мэри Джейн мысленно попищала себе, что забудет обо всех проблемах и хорошенько проведет этот вечер. По пути к месту встречи ей попались несколько постовых машин. Водители останавливали и проверяли документы. Кого-то отпускали довольно быстро, а кого-то задерживали. Машина МДжей еле ползла по перекрестку в потоке таких же невзрачных автомобилей. Вскоре стало ясно, что стало причиной стихийно образовавшегося затора. Два грузовика с военными. Мэри Джейн нахмурилась, но когда ее Фиат поравнялся с одним из грузовиков, их взгляды с одним из военных в маске пересеклись, и его пронзительные голубые глаза, наполненные холодной яростью, вызвали неприятную дрожь в теле МДжей. Стала тревожная зябка. Нейту не пришлось отодвигать стол для Натали. За него это сделал услужливый официант. Девушка откинула за спину пряди блестящих черных волос и с легкой улыбкой принялась изучать меню, а Нейт изучал Натали. В кармане его пиджака лежала коробочка с кольцом. Кристиан посоветовал сделать девушке предложение. Они начали встречаться благодаря упорству Натали и уже провели вместе последний год. Она была богата, ее родители имели определенное влияние в Великобритании, и Эшберна вполне устраивала кандидатура Натали на роль жены его сына. «У нее хорошая родословная», – довольно добавил он как-то раз, когда Нейт приехал в замок Арто. Девушку туда не приглашали, и, как говорила ему когда-то Джулия, этой привилегии она будет удостоена лишь после того, как родит наследника. «А если она не сможет забеременеть?» – встряла тогда Бернадет. «Не у всех есть проблемы с зачатием», – пожал плечами Кристиан. «Я изучил ее анализы. Натали вполне способна выносить ребенка. Нейт тоже полностью здоров». «Но зачем такая спешка со свадьбой?» – не унималась бабка. «Отец Натали возглавляет несколько крупнейших издательств, имеющих представительство в нескольких европейских странах. Ему также принадлежат новостные каналы, и у него есть некая доля власти, и вскоре он нам пригодится». «Он полезный человек», – кивнул Арто. «Вы уже все решили без меня», – фыркнула Бернадет, закуривая. Подумав о чем-то, она повернулась к молчаливому до тех пор Нейту. «А что скажешь ты, юноша?» «Что, не хочу семью, не хочу никаких детей и никогда не любил Натали. Если это нужно для дела, то я женюсь», – бесстрастно ответил он. «Похвальная жертвенность!» – усмехнулась бабка. И вот сегодня тот самый день, когда он должен сделать Натали предложение. Они поужинают, немного поговорят. В основном этим всегда занималась Нат. И когда подадут десерт, он... Что он должен сделать, кстати? Встать на колено? Нейт на мгновение скривился. Нет, это как-то совсем театрально. Просто отдаст ей кольцо, которое выбрал кто-то из людей Кристиана, и спросит, выйдет ли она за него. А если ей такое предложение не понравится, то ничего не поделать. Другого от него ждать не стоит. Как Джемисон и предполагал, Натали безумолку болтала о каких-то своих подружках, о новых бутиках и грядущем отпуске на Миконосе. Нэтт еще не сказал ей, что поехать он не может. Проблемы в этом он не видел. Пусть возьмет с собой подругу или маму. Ему было плевать. Но пока что он решил не говорить об этом, чтобы Нат не начала выливать на него свое недовольство его вечным отсутствием. А может, все же стоило слегка испортить ей настроение и признаться? На самом деле, втайне он желал, чтобы сегодня она ему отказала. Подали устрицы с вином, и Нат на некоторое время замолчала. Сначала фотографировала блюдо, а затем приступила к дегустации. Нейт держал в руке бокал с белым вином и рассеянно поглядывал по сторонам, ослабив узел галстука. И как раз в этот момент в зал вошли три девушки. Одна кудрявая шатенка, другая блондинка с короткой стрижкой, а третья... Нейт мигом подобрался. Эту девушку он узнал мгновенно. Мэри Джейн. Хрупкая, милая, робкая. Чудовище, предавшее его. Он до сих пор не понимал, как мог быть так слеп. А между тем MJ с интересом крутила головой, разглядывая интерьер. Блондинка с короткой стрижкой что-то спросила у нее, и Мэри Джейн тихо рассмеялась. Ее лицо, и без того казавшееся Нейту невероятно привлекательным, словно преобразилось. Он перевел взгляд на ее платье, на ее фигуру. Рука сама собой взметнулась вверх, чтобы еще больше оттянуть узел. «Нейт!» – недовольно позвала Натали, перегнувшись через стол к своему парню. Он сжал зубы, медленно переводя взгляд куда-то в пространство. «Что?» – наконец процедил он. «Ты меня слушаешь? Я беспокоюсь о совместном путешествии вообще-то». «Да мне нахрен это путешествие не упало. Я не могу поехать», – произнес он, не глядя на Нат, но немного повернувшись в сторону, чтобы следить за MJ, которая вместе с подружками заказала столик по правую руку от Нейта. «Что ты сказал?» – шепотом закричала его невеста. Пришлось вновь уставиться ей прямо в глаза. Губы Натали шевелились, лицо кривилось от волны эмоций, которые приходилось сдерживать из-за того, что вокруг сидели и другие гости. Но Нейт не слышал никаких слов. В ушах тонко запищало, а сердце грозилось пробить грудную клетку. Джеймисон только сейчас осознал, что она взбесилась в ту же секунду, когда он увидел MJ. Только если раньше ее присутствие возносило его на седьмое небо, то теперь он проваливался все глубже в ад. Клотящееся сердце было изранено и испещрено шрамами, которые оставило на нем предательство MJ. «У меня дела». Как только Над замолчала, сухо бросил он, не устраивая истерику. «Это бесполезно». «А что мне сделать, чтобы ты наконец начал проводить со мной не одну ночь в неделю? Что я должна сделать, Нейт, чтобы ты наконец обратил на меня внимание?» Ее глаза наполнились слезами, и Джеймисон мысленно выругался. «Давай успокоимся, ладно? Мы можем...» Он совершенно потерял нить беседы. Мэри Джейн как раз проходила мимо их столика, должно быть, собираясь посетить дамскую комнату. Нейт не мог отвести от нее глаз. Он пялился, понимая, что это совершенно неприлично, учитывая, что он здесь Натали, что у него в кармане кольцо. «Это что, твоя бывшая?» – ахнула Нат и мгновенно помрачнела. «Джеймисон, у тебя совесть есть? Ты пялишься на нее?» «А ты весьма внимательна». «Просто посмотрел. Не истери, Нат. Мы пришли сюда, чтобы хорошенько провести время». Он говорил и сам себе не верил. Голос звучал беззвучно, в нем не было жизни, не было искренности. Все его мысли теперь были заняты исключительно Мэри Джейн. Он думал, что увидев ее когда-нибудь, испытает лишь глухое разочарование. Но оказалось, что он ошибался. Столько эмоций, столько чувств. Они разрывали его на части. Хотелось вскочить, броситься за ней, схватить за плечи и трясти, задавая вопросы, которые сводили с ума. Почему она так поступила? Не любила его? Но зачем тогда врала? Зачем говорила, что скучает, что очень ждет? Зачем делилась детскими страхами, надеждами, болью от утраты родителей? Зачем была с ним такой девушкой, в которую невозможно не влюбиться? И несмотря на терзающие его ощущения, он оставался сидеть рядом с Натали и принялся успокаивать ее, как мог. Пытался успокоить и себя тоже. MJ помыла руки, поправила прическу и снова вышла в зал. Она улыбалась, разглядывая витражи симпатичной статуэтки, украдкой бросая взгляды на состоятельных гостей. И когда она уже почти подошла к столику, за которым ее ждали подруги, то едва не споткнулась. Она увидела его. Увидела Нейта. И он был с Натали. В груди что-то тревожно сжалось, но MJ успела заметить, как возмужал Нейт. Крепкая фигура, широкие плечи, ладно сидящий костюм, а взгляд... Разноцветные глаза, казалось, смотрели в самую душу Мэри Джейн, прожигали ее насквозь. Она добралась до своего столика, словно в тумане. Стелла и Валери попытались вовлечь MJ в разговор, но, как бы ни старались, она ничего не слышала. Подняв голову, она столкнулась со взглядом Нейта. Столько ненависти и боли она прежде не видела ни в чьих глазах. Паника подкралась на мягких лапах, а затем выпустила когти, впившись в грудную клетку MJ. Сердце уже колотилось где-то в горле, а дышать стало нечем. Как-то собрав остатки сил, отчаянно пытаясь держать лицо, MJ быстро сказала девушкам. «Мне нужно кое-что забрать в машине». Выдавив слабую улыбку, она торопливо пошла прочь из зала. Ей нужен был воздух срочно, кислорода катастрофически не хватало, а перед глазами мелькали предметы интерьера пафосного ресторана. Хостес у входа посмотрела на нее с недоумением, но МДЖ уже было все равно. Она вылетела за стеклянную дверь и бросилась за угол, подальше от любопытных взглядов. Пытаясь сделать глубокие вдохи, Мэри Джейн понимала, что уже слишком поздно. Вот она, паническая атака. В груди защемило, а в ушах появился тонкий писк. В лицо ударил порыв прохладного ветра, и это немного отрезвило. Где-то рядом послышались шаги, и следом появился слабый запах сигаретного дыма. «Джейн?» Она зажмурилась, отворачиваясь, продолжая судорожно хватать ртом воздух. Думала, что хуже быть уже не может, оказалось, что очень даже может. «Леджер?» «Ну, конечно, не хватало только его». Теплая ладонь коснулась ее обнаженного плеча, и МДЖ резко распахнула глаза. Она не думала, что он когда-либо рискнет до нее дотронуться. Только не после того, что случилось тогда. «Давай дышать вместе, хорошо?» Успокаивающе произнес Бёрнс. «Глубокий вдох, вот так, теперь выдыхаем. Еще раз». Джейн и сама знала, как правильно дышать, но послушно следовала его командам. Упершись ладонью в каменную стену здания, она глубоко дышала, мысленно пытаясь призвать себя к спокойствию. А Леджер глаз не мог отвести от ее тонких запястий, от стройной фигуры в шелковом платье и от выреза в этом самом платье. Он встал прямо за ее спиной, заслоняя от пронизывающего ветра, и позволил себе устроить ладони на ее плечах. Дышать стало чуть легче, но сердце все равно бесновалось в груди, отчего МДЖ чуть кружилась голова. «Зачем ты мне помог?» – спросила она, продолжая стоять к нему спиной, а он продолжал касаться ее плеч. «Я на своей шкуре знаю, что это такое», – тихо ответил он, склоняясь чуть ниже к ее уху, а на самом деле жадно втягивая носом аромат ее волос. «Ты правильно сделала, что вышла на воздух, но все же стоило одеться». Он неохотно отстранился, снял серую толстовку на замке и бережно укутал в нее Джейн. Май, хоть и выдался солнечным, в этот вечер не радовал теплом. Где-то неподалеку гремел гром, а в воздухе уже запахло дождем. Вот-вот должна была разразиться гроза. Внезапно их внимание привлек гул и приглушенный грохот, а вскоре рядом с ними пронесся грузовик с военными в полном обмундировании. На лице Леджера не дрогнул ни один мускул, а вот МДЖ взволнованно прикусила губу, провожая грузовик взглядом. Не многовато ли военных за один вечер? Может быть, что-то случилось? Впрочем, сейчас она была не в том состоянии, чтобы размышлять об этом. Леджер же все это время смотрел на Джейн в своей кофте, и что-то непередаваемое творилось в эти секунды на его душе. Может быть, в МДЖ встроен какой-то магнит, которому его так тянуло. И случившееся между ними ни полтора года в разных городах ничего для него не изменило. Она не выходила у него из головы. Он думал о ней постоянно, ненавидел себя за то, как поступил с ней, в то же время понимая, что так и правда было лучше для нее. Когда Леджер приезжал в Эдинбург, чтобы повидаться с отцом, он незаметно приходил к дому Джейн или кафе, в котором она работала. Иногда увидеть ее удавалось лишь мельком, но он и этому был рад. Он знал, что пока находится во власти Эшберна, ему лучше к ней не приближаться. Но Леджер надеялся, что эта вынужденная мера лишь временна. Сегодня он тоже подъехал к ее дому на своей супре и наблюдал, как она садится в старый Фиат, торопливо заводит двигатель. Должно быть, опаздывает куда-то. Леджер последовал за машиной МДЖ, а потом наблюдал, как она встречает еще двух девушек неподалеку от входа в ресторан и заходит вместе с ними внутрь. Он остался сидеть в тачке, курил, слушал ливерпульский рэп, невольно вспоминал их последний вечер. Самый жуткий и в то же время самый волнительный. Ее тело в его руках, она под ним, и эти губы. Соленый от слез поцелуй, но самый сладкий, самый желанный. Она наконец подняла на него глаза. И он не отвел взгляд, прямо глядя на нее. На его лоб упала отросшая прядь светлых волос, и Джейн проследила за ней взглядом. Ему отчаянно хотелось, чтобы она протянула руку и коснулась его волос. Но, конечно, она этого не сделала. «Я катался по городу, думал, где бы перекусить?» «Ресторанов в округе много», – пробормотала Джейн, запахнув кофту на груди. «Не, я хотел взять донор. Помнишь, как мы ели один на двоих?» Джейн устало выдохнула и горько усмехнулась. «Я все помню, Леджер». Они оба осознавали, что именно она имела в виду. Однако МДЖ не смотрела на него с презрением или отвращением, не дала пощечину и не устроила ему истерику. Леджер терялся в догадках, почему она так не поступила, но спросить побоялся. «Мне пора», — Наконец сказала она и сделала шаг в сторону, но Бёрнс перехватил ее запястье. Мэри Джейн опустила взгляд на его пальцы на своей руке и некоторое время молча их разглядывала, а когда вновь подняла голову, то Леджер едва сдержался, чтобы не наброситься на ее губы. В нем сейчас боролись животные желания и щемящая нежность к этой девушке. «Джейн, подожди, я должен сказать, в это сложно поверить, но то, что тогда произошло, и правда было к лучшему». «Ты уже говорил», — с явной горечью в голосе произнесла она. «Знаю, но это правда, Джейн. Большего сказать не могу». «Нэтт сейчас находится в этом ресторане», — глядя прямо в голубые глаза Леджера, резко сказала она. «И он там не один, а с Натали». Леджер невольно отступил на шаг, растерянно проведя ладонью по шее. «Её-то этим Нэтта не спасёшь?» И что он мог сказать? Что Натали ему не жалко? Или что она знает, на что идёт, связываясь с Нэттом? Тогда пришлось бы прямо сейчас изливать душу, к чему Леджер не был готов. «Так должно быть, Джейн. Все сложнее, чем тебе кажется». «Да нет, все просто. Я обычная сирота без гроша в кармане», — усмехнувшись, сказала она. «А вам такие по статусу не положены, ты сам говорил». «Лично я вовсе так не думаю». «Все, хватит с меня», — подняв ладони вверх, громко произнесла МДжей. «Я не хочу больше ничего выяснять. Ты поступил подло, обманув лучшего друга и настроив его против меня». «Я спасал тебя, Джейн!» — не выдержал Леджер, перехватывая ее за талию и прижимая к себе. Он смотрел в ее огромные ореховые глаза, видел каждую веснушку на скулах и носу. И губы. Как же хотелось их поцеловать! По телу пробежала дрожь. Леджер склонился ниже. «Я не хотел, чтобы ты пострадала». «Почему? Какое тебе дело до меня?» «Выпалила она. Выпалила». Выпалила она и облизнула пересохшие губы. Джейн как будто не понимала, что именно хотел сделать Леджер, и он все яснее осознавал, что выпустить ее из своих рук смерти подобно. «Я никогда тебе не нравилась, ты вечно меня избегал, так хоть сейчас не ври». Она вывернулась из его объятий, и Леджеру оставалось только слушать торопливый стук ее каблуков по брусчатке. Тонкий звон колокольчика, и МДжей скрылась за дверью в пафосный ресторан. Бёрнс выругался сквозь зубы и устало прикрыл глаза, сцепив ладони в замок на затылке. На душе было тяжело, но в то же время кое-что прояснилось. В прошлый раз он избрал неверную тактику. Но в этот раз Леджер собирался пойти до конца.